Глава 15. Сага о Смоланде. Вторник, 12 апреля. Дикие гуси, благополучно перелетев море, оказались в уезде Чуст в северном Смоланде. Уезд этот, как видно, так и не решил до сих пор, то ли ему остаться сушей, то ли стать морем. Бесчисленные морские заливы и проливы изрезали берег на острова и полуострова, на мысы и перешейки. Море затопило все низины, перед его натиском устояли только высокие холмы, вершины которых островками поднимались теперь над водой. Дикие гуси летели со стороны моря. Стоял вечер, и усеянная холмами суша мирно покоилась среди окружавших ее заливов и проливов. Нильс невольно вспомнил Блекинге. Здесь, в Чусте, как и там, суша и море встречались необычайно красиво и спокойно. Казалось, они хотели порадовать друг друга самым лучшим и прекрасным из того, чем владеют. На островах то тут, то там Нильс видел хижины и домики. Чем дальше, тем больше и лучше становились жилища людей. Наконец, показались огромные белые господские усадьбы. Купы деревьев окаймляли берега, за ними лежали лоскутки пашин, а на вершинах невысоких холмов снова привольно росли деревья. Дикие гуси опустились на голом островке в глубине залива Госфьерден-Гусиного и сразу заметили, что за то время, пока они были на островах Элланд и Лилла Карлсон, весна вошла в силу. Правда, высокие чудесные деревья еще не оделись листвой, но земля под ними пестрела подснежниками, гусиным луком и фиалками. Увидев этот цветочный ковер, дикие гуси перепугались, не слишком ли они замешкались на юге страны. Яка тут же решила, что нечего тратить время и искать место для привала в Смоланде. Завтра же утром они вылетают на север через Эстер-Йотланд. Значит, ему, Нильсу, так и не придется повидать Смоланд. Это его немного огорчило. Ни об одной из провинций не слышал он столько историй, сколько о Смоланде, и очень хотел собственными глазами увидеть этот край. Прошлым летом, когда он ходил в гусопасах у одного крестьянина близ Юртберги, он почти каждый день встречался с двумя бедными смоландскими ребятишками, братом и сестрой, которые также пасли гусей. Дети эти страшно досаждали ему рассказами о своем Смоланде. Особенно допекал Нильса маленький Мац. Оса-то уже вышла из возраста, когда только бы кого-нибудь подразнить. — А ты слыхал, Нильс, гусопас, как сотворяли Смоланд и Сконы? — не раз спрашивал Мац. И стоило Нильсу ответить «нет», он тотчас начинал рассказывать старинное народное предание. Так вот, было это в ту пору, когда Господь сотворял мир. Однажды, когда он трудился, шел мимо святой Петр. Остановился он, поглядел и спрашивает. — Ну как, тяжелая работа? — Да уж нелегкая, — отвечал Господь. Не поверил Петр. Показалось ему, что сотворять землю проще простого, и захотел сам попробовать. — Может, передохнешь малость? — спросил он. — А я вместо тебя потружусь. Но Господь не согласился. Не знаю, сколь ты сведущ в этом деле, могу ли я доверять тебе столь важную работу, — ответил он. Рассердился Петр, да и говорит, что он, мол, ничуть не хуже самого Господа может сотворять земли. А тот как раз над Смоландом бился. И уж потому, что успел сделать на севере и востоке, видно было, каким прекрасным и плодородным будет этот край. То, что так хорошо начато, «никому не испортить», — подумал Господь и сказал Петру. «Ну что ж, поглядим, кто из нас лучше смыслит в таком деле. Ты впервые взялся за него, потому и продолжай начатое мной, а я стану сотворять новые угодья». Петр тотчас согласился, и стали они трудиться каждый в своем краю. Господь перебрался подальше, к югу, и, быстро сотворив провинцию Сконы, пригласил Петра взглянуть на свою работу. «И я уже все давным-давно закончил», — сказал Петр. По голосу его чувствовалось, как он доволен тем, что у него получилось на юге и западе Смоланда. Провинция Сконы пришлась Петру по душе. Куда ни кинь взгляд, всюду плодородные земли, просторные равнины и лишь кое-где то одна, то другая горушка. Вот уж где людям благодать. — Чудесный край, — похвалил Петр, — но мой еще лучше. — Пойдем поглядим, — промолвил Господь. Но когда Господь пришел туда, где трудился Петр, он прямо испугался. — Креста на тебе нет! Что ты такое сотворил, Петр? А Петру-то казалось, что ничего на свете нет лучше солнечного тепла. Вот он и наворотил в одну кучу великое множество камней да скал и поднял их поближе к солнцу. А сверху настелил тонюсенький слой рыхлого чернозема и решил, что лучше и быть не может. Тем временем в Смоланде пролились сильные дожди. Всю землю смыло, и кругом торчали лишь голые скалы. Только кое-где на каменных глыбах лежали глина и тяжелый гравий. Было ясно, что кроме ели да можжевельника, мха да вереска, на тощих смоланских почвах ничего расти не будет. Вдоволь там было только воды. Она затопила все ущелья в горах. Она плескалась в бесчисленных озерах, реках и ручьях, не говоря уж о болотах и топях, простиравшихся далеко-далеко во все стороны. Но если в одних местах воды было в избытке, в других ее страшно недоставало, и огромные поля казались высохшими пустошами, где при малейшем дуновении ветерка тучами взметались вверх песок и земля. — О чем ты думал, сотворяя такие угодья, а? — с досадой спросил Господь. Петр оправдывался тем, что он где хотел поднять землю выше, вровень с горами, чтобы она получала побольше солнечного тепла. «Но ведь на ее долю придется немало и ночных холодов», — молвил Господь, — «ведь с неба сходят и холода. Боюсь, что и та малость, которая здесь растет, померзнет». Ясно, Петр об этом даже не подумал. «Да», — огорчился Господь, — «на этой скованной морозами земле вряд ли что родится. И ничего тут не поделаешь». Когда маленький Мац доходил в рассказе до этого места, оса-пастушка всякий раз его перебивала. «Терпеть не могу, малыш Мац, когда ты говоришь, что в Смоланде так худо. Ты, видно, забыл, сколько там доброй земли. Вспомни хотя бы об уезде Мёре у пролива Кальмарсунд. Пашни там одна возле другой, но точь в точь, как в Сконе. А землица до того добрая, плодородная, чего там только не растет. И где найдешь лучше посевы?» «А при чем тут я?» — упрямился маленький Мац. «Я говорю то, что слыхал от других. За что купил, за то и продаю». «А я не раз слышала, будто красивее побережье, чем в Чусти, на свете нет. Вспомни-ка тамошние заливы, да каменистые островки, да рощи. А какие там господские усадьбы?» — настаивала оса. «Да, это, пожалуй, верно», — сдавался маленький Мац. — Разве ты не помнишь? — продолжала оса. — Ведь учительница говорила, будто таких людных да прекрасных мест, как в той стороне Смоланда, что расположено южнее озера Веттерн, в Швеции нет. А как красиво там большое озеро и желтые песчаные его берега, а городок Гренна на острове, а Йончопинг, его спичечные и бумажные фабрики, а Мунгшо, а Хускварна и большие заводы. «Твоя правда», — снова соглашался Мац. «Вспомни-ка, малыш Мац, остров Висингсё. Его развалины, дубняк и старинные сказки об этом крае. Вспомни долину, откуда выбегает река Эмон, доселение, мельницы и лесопилку на ее берегах, целлюлозные и деревообделочные фабрики». «Твоя правда», — уступал маленький Мац. Видно, он бывал всякий раз огорчен ее словами. Но потом вдруг быстро поднимал голову. «Ну и дурни же мы!» — смеялся он. «Все, о чем ты говорила, находится в той стороне Смоланда, которая была уже до Петра. Там и вправду красиво-прекрасиво. только и про Петров Смоланд тоже правду говорят. Однако же, — продолжал свой рассказ Мац, — Петр духом не пал и попытался утешить Господа. Не принимай это близко к сердцу. Подожди, я сейчас сотворю людей, таких выносливых, что они смогут осушать и возделывать болото и очищать каменистую землю под пашни. Лопнуло тут терпение Господне. — Нет уж, — сказал он, — отправляйся-ка ты на юг, в Сконы. Я создал добрую, послушную плугу землю, ты же сотвори жителя Сконы. А уж Смоланца я сотворю сам. И сотворил Господь Смоланца проворным, веселым, работящим, находчивым и умелым, способным добывать пропитание в бедном своем краю. А каким Петр создал жителя Сконы, не в силах удержаться, всякий раз спрашивал Нильс Хольгерсон, сам родом из Сконы. Хотя лучше бы ему помолчать. — А сам-то ты как думаешь? — отвечал маленький Мац с такой издевкой, что Нильс тут же кидался на него с кулаками. Но Мац был совсем еще кроха, и оса-пастушка, всего на год старше, тотчас бросалась ему на помощь. Нежная и кроткая, она дралась, как львица, если кто-нибудь, бывало, хоть пальцем тронет ее братца. Ну, а Нильс Хольгерсон, ясное дело, не желал связываться с девчонкой. Он поворачивался к ним спиной и уходил. И обычно в тот день избегал встречи со смоланскими ребятишками.